Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 28 ноября. Тема нашей сегодняшней передачи – псевдовоинственность, игра в войнушку как способ избежать ответственности за состояние страны и также воин и его назначение в нынешнем состоянии Руси-России. Сергей, прокомментируйте эту тему, пожалуйста. Здравия желаю вам, Иван, и всем нашим слушателям. Нашу сегодняшнюю передачу мы начнем с вопроса предыдущей передачи, на который не получилось у нас ответить ввиду ограниченности времени. Вопрос был от Дмитрия. Здравствуйте, Сергей. С детства я и мой друг мечтали связать свою судьбу со службой в армии. Сейчас подходит наш призыв. Но прослушав практически все ваши передачи в записи, я очень разочаровался в россиянской армии и больше не желаю служить режиму. И тут наши мнения с другом разошлись. Я не хочу служить Путину, а друг твердит, что служить Родине надо, а не Путину. Спорим уже вторую неделю. Вопрос моего друга. Буду ли я считаться предателем русского народа, если уклонюсь от службы? А мой вопрос. Будет ли мой друг предателем, если принесет присягу россияне, прослушав вместе со мной ваши передачи и понимая, что происходит? Здравствуйте, Дмитрий. Вы совершенно верны в своих словах. Начнем с того, что понятия служения в россиянской армии нет вообще. Слово «армия» в этом случае нами используется только в кавычках, потому что это не армия. Если люди говорят, что они служат Родине, а не Путину, то тогда кого они обманывают? Они обманывают Дмитрия и только сами себя. Потому что служат, в кавычках, они только своим собственным корыстным интересам, которые ничего общего не имеют ни с Путиным, ни тем более с Родиной. Если кто-то из военных не знает, что происходит, уничтожение боеприпасов и всего того, что годами и десятилетиями накапливалось на случай войны, ну кто, вот может кто-нибудь из военных сказать, что они этого не знают? Это знают все и знают все прекрасно. Или вот, может быть, военные не знают о том, что в Ульяновске есть официальная база НАТО. Ну, тоже все прекрасно знают. А почему тогда там себя ведут так? Ну, ведут там, то есть в армии, мягко говоря, очень удивительно. Потому что, Дмитрий, в той организации, про которую мы с вами говорим, в ней нет воинов. А есть люди, которым правильное название это терпилы, которым совершенно все равно. Им все равно, что происходит в их стране. Это не их заботы, потому что они служат. Им все равно, что в россияне каждый день расплевают 50 малолетних детей, потому что это тоже не их забота. Им все равно, что русские люди уже давно не являются хозяевами собственной страны. Это тоже не их совершенно забота. Этим людям, например, все равно, что в Пятигорске, вот совсем буквально несколько часов назад произошло нападение на русскую девушку. Это им тоже совершенно все равно, абсолютно. Это тоже не ихние заботы. Они якобы служат. И при этом еще эти люди умудряются говорить о том, что они служат России. Это хуцпа называется, Дмитрий. Есть такой официальный жидовский термин, который приблизительно в переводе означает сверхнаглость. Это очень просто все, Дмитрий. Потому что Россия сейчас нуждается в воинах, в защитниках, а не в малодушных идиотах, которые все понимают, но все равно идут служить химере. Если человек понимает, что такое Родина, в чем она нуждается, если он понимает, каковы проблемы этой страны, то что ему делать в клоунской системе или в клоунской структуре? И даже не это, что он понимает человека, который говорит вам, что он все равно будет служить Родину или Путину. Он, Дмитрий, делает собственный выбор. Если раньше было так принято, что об армии нельзя говорить вообще плохо, то в настоящее время каждый русский человек должен понимать, что структуры под названием армия ВСРФ не существует. Есть шайка, просто сброд людей, которые по инерции еще получают определенный государственный ресурс, с которым они не могут справиться. В любой области, совершенно которую вы не возьмите и не копните, везде один сплошной провал, разгром и позор. И окончательным ответом на ваш вопрос, Дмитрий, являются следующие слова. Человек, который все понимает, но при этом принципиально делает все с точностью до наоборот, является не только предателем, но и мерзавцем и мразью для русского народа. Потому что в ситуации критической этот человек выбрал путь приспособленчества, самого успокоения и малодушия. В 1612 году кое-кто сейчас, точно так же, вот как и в 1612 году, кое-кто, которые сейчас активно себя пытаются называть народом, тоже выбрали путь служения, в кавычках, тогдашней химере. Но именно поэтому их и не вспоминают. Вот. А если и вспоминают, то опять вспоминают как клоунов. Даже и ряжеными называют, потому что это так и есть. Потому что те люди делали, Дмитрий, свой осознанный выбор. И они прикрывались, между прочим, точно так же, точно такими же словами о служении, о родине. Они тоже говорили, что они идут служить не Лжедмитрию, они говорили, что они идут служить России. Но ненависть и презрение изгнало их из реальной жизни России в 1612 году. Но то же самое, Дмитрий, будет происходить и в наше время. Ненависть и презрение изгонят приспособленцев, которые служат режиму за деньги. Это их выбор, и они будут за него нести ответственность. Потому что каждый человек делает свой выбор. Вот такие будет наш ответ, таким вот будет на последний вопрос предыдущей передачи. Вот. И продолжая нашу сегодняшнюю тему, можно ее вот даже развивать практически в продолжении ответа. Вот человеку, Дмитрию, который задавал нам вопрос. Вот мы еще раз напомним, что согласно древнего и глубокого воззрения, который был выношен Русской Православной Церковью, только здесь нужно понимать, что под словом «Православная Церковь» мы подразумеваем не ту, которую сейчас возглавляет Гундяев, а та, которая была до 1917 года, и которая находится в преемственности прямой к той церкви. Вот в понимании той церкви люди, владеющие властью, вот князи, и мечом воины владели им и владеют не в виде привилегии, а в виде осмысленного служения. Прежде всего, религиозного. Это служение возлагает на человека особое время обязанностей и особое бремя ответственности И среди этих обязанностей обязанность боя есть тягчайшая. А там, где есть ответственность, соответственно, там есть и единоначалие. А без единоначалия вообще не может существовать ни одна вообще армия, вообще любая. Какую вы ни возьмите, на каком историческом этапе развития человечества, везде, там, где есть ответственность и единоначалие, там есть армия. Там, где нет единоначалия и нет ответственности, там армии нет. Там разгром, позор и смех и клоунада. Теперь вот, вооружившись этими простыми словами, посмотрим на то, что творят в россиянии военные, естественно, в кавычках, вот режима противонародного прежде всего. Вот совсем недавно представители генерального штаба в лице генерал-полковника Герасимова и главного разведывательного управления, тоже, соответственно, как и генерального штаба в кавычках, все, мы все структуры их не берем в кавычках. Это генерал-лейтенант Сергун просит министра обороны, естественно, в кавычках, Шойгу, создать в россиянии командование специальных операций, тоже, соответственно, в кавычках. И речь идет о формировании особых подразделений для решения экстремальных задач, соответственно, в кавычках. Вот. Освобождение заложников на враждебной территории, эвакуации граждан из зон локальных конфликтов, ликвидации бандформирований. Вот. Сообщает все это дело удивительным, удивленным читателям газетенка режима под громким названием «Известия». В военное время, продолжает издание, бойцы россиянского аналога «Командос» должны будут уничтожать, уничтожать политическое и военное руководство противника, его стратегические объекты, узлы связи, пусковые установки ядерных ракет. Вот внешне все очень пристойно. Внешне все просто замечательно. Произошла смена руководства. Идиотов и бестолочей Сердюкова и Макарова, которые не понимали того, что творили, включая заявление о переброске мотострелковой бригады в любую точку россияне, вот, кроме всего прочего, моментально готовой к бою, заменили на более толковых Шойгу и Герасимова. И вот первое, что предложил новый начальник генерального штаба, создать собственный командос. Что может быть плохого? Ну вот, можно ответить, что все. Потому что ничего эти слова к воинству и тем более к правде не имеют ни малейшего отношения. Почему? Потому что спецназ ГРУ, как и вообще само ГРУ, как и вообще любая структура ЧВК под названием Министерство обороны имени третьей секции Ленмебель Горторга, не в состоянии защищать сама себя. Этот вопрос поднимали не мы, а генералы-разведчики, которые так и спрашивали у народа, кто защитит ГРУ и его спецназ. В одной из наших передач мы этим генералам ответили. ГРУ и его спецназ защитят беременные бабы и дети. Во-вторых, идея создания войск специального назначения не принадлежит Сергуну и Герасимову в одном флаконе. Эти оба военных деятеля вообще к этой идее не имеют не просто ни малейшего отношения. Они даже не примазавшиеся к ней. Потому что они даже не представляют вообще, о чем они говорят. Они даже не знают этого термина. Потому что автором этой идеи является полковник Квачков Владимир Васильевич, который еще в 1996 году ее озвучил 16 лет назад. Полностью защитил ее полковник Квачков Владимир Васильевич в книге «Войска специального назначения России». Кстати, в этом труде русский полковник не предлагал заниматься такой чушью, как уничтожать политическое и военное руководство противника, его стратегические объекты, узлы связи и пусковые установки ядреных ракет. Потому что, как и любой другой нормальный человек, здравомыслящий прежде всего, полковник Квачков прекрасно понимает и прекрасно знал тогда, что это не более чем простые красивые слова, которые к практике не имеют ни малейшего отношения. Ибо тот, кто о таких вещах вот вообще заявляет, это не является нормальным человеком вообще. Это только лишний раз доказывает, что у россияне и нет людей, которых можно было бы назвать достойными людьми. Есть клоуны, которые, создавая некую структуру, сразу выложили, для чего она будет создаваться вообще. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Вот. Но при этом кое-где могут даже сказать спасибо, в ладоши похлопать и сказать «молодцы». Но даже не эта глупость россиянских генералов удивительна. Удивительно поведение генерала Стергуна. Этот человек боится назвать авторство. Если он не боится, тогда что? Или он не знает автора? Кто первый раз впервые в России предлагал ввести термин «войска специального назначения»? Этот человек знает прекрасно. А что ему мешало назвать автора по имени? Очень просто. Назвать автора по имени Сергуну мешало, мешает до сих пор то, что в этом случае ему, Сергуну, как начальнику ГРУ, придется нести ответственность. А это очень чревато. Прежде всего должностью, затем положением в так называемом обществе, следующее – званием, там, где он служит в кавычках. И, соответственно, и самое главное для Сергунов и таким же, как они, это окладом. Ведь если бы Сергун, как, собственно, и все ГРУ, было действительно воинами и элитой, то в этом случае мы бы уже давно жили в другом государстве. И жили бы, между прочим, по справедливости. Но эта элита и спецназ не в состоянии вообще ничего делать, тем более защитить сама себя. Эта структура сама и совершенно добровольно избавилась от самых толковых и профессиональных, и тем более имеющих опыт людей. В результате, кроме заявления о том, что кто же их защитит и воровства чужих идей, больше эта структура заниматься ни в чем не в состоянии. Потому что все прекрасно знают, почему вот это все это дело происходит. Вот подобное Герасимовым и Сергунам. Прекрасно каждый человек, который проходил службу в россиянской армии, прекрасно это знает. Есть такая поговорка, которая до сих пор в ходу. Называется она очень просто. Генерал – это не ответственность, это не служение, и не честь, и не верность, и не долг, и не дух. Эти слова вообще не имеют к слову «генерал» ни малейшего отношения, никак не характеризуют описание генералов, тем более россиянских. В россияне и генерал – это счастье. Это верх мечты любого приспособленца. Потому что в этом случае, став генералом, можно заявлять и делать вообще все, что угодно. Совершенно не неся ни малейшей ответственности вообще ни за что. И поведение, например, величайшего стратегического гения всех времен и народов, которые только были вообще на планете Мирград-Земля, вот, некого Ивашова, когда он пытался выступать по телевидению, это только это показывает и только это только доказывает. Вот, кроме всего прочего, разве Герасимов и Сергун не знали и не служили при Сердюкове? Служили. Мало того, что служили и выполняли его распоряжения. Вот они разве не знали, какие распоряжения и они выполняют Сердюкова? Разве они не знали, кто такой Сердюков? Они все прекрасно понимали, все прекрасно знали. Поэтому и не выступали против него. Сердюков устраивал более чем и Сергуна, и Герасимова. Любое утверждение, что Сергун и Герасимов служили не Сердюкову, а России, не просто не имеют к России ни малейшего отношения, но и вообще смешны. Очень просто, потому что нет такой профессии защищать Родину. Ее никогда не было и никогда не будет. Потому что защита Родины – это обязанность каждого гражданина страны или человека, который считает себя гражданином. Прежде всего, достойным человеком. Но и Сергун, и Герасимов не только равнялись и смирнялись перед Сердюковым, но и принимали участие в тех безобразиях, которые творил Сердюков. Если это дело не так, то пусть мне кто-нибудь скажет или покажет, или докажет, что господин Сердюков, точнее, Сергун вместе с Герасимовым выступали против Сердюкова. И что конкретно они делали? Они не делали ничего. Поэтому в русском народе есть очень хорошая поговорка, которая говорит, что молчание – это знак согласия. Потому и Сергун, и Герасимов, как, собственно, и Сердюков, несут прямую ответственность за то, что творили и творилось в их так называемой ЧВК имени третьей секции Ленмебельгорторга. За развал и отсутствие боевой подготовки, например. Потому что общий доклад о недостатках так называемого учения, а на самом деле мучения «Кавказ-2012» не умещается на 40 листах. Это даже одной передачей вообще не провести. Недостатки этого, собственно говоря, великого-величайшего исторического действия. Из-за уничтожения боеприпасов точно такой же несут ответственность и Сергун, и Герасимов, как и Сердюков. Потому что они принимали прямое участие в этом и принимают по сей день. Потому что за все это будут нести ответственность те, кто сейчас называют себя военными. Или точно так же, вот как за то чудо под названием зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1», а также все те недостатки, которые, собственно, выявлены в ходе его применения, которые мы сегодня озвучим, чтобы люди наши, которые нас слушают, в очередной раз прекрасно знали о том, что это не просто так какая-то там машина, которую можно назвать лучшей в мире, нет аналогов. Это вообще машина, которая, собственно говоря, просто машина и все. Которую даже не с чем сравнивать. А мы ее сегодня сравним. Чтобы было понимание, с чем ее можно было сравнивать. Вот самый первый недостаток, который есть. Реальные результаты стрельбовых испытаний показали низкую возможность комплекса по обстрелу целей, маневрирующих и летящих с курсовыми параметрами более 2-3 километров в секунду. Зенитно-ракетные комплексы, вот чтобы вот вообще было понимание у наших вот людей, с радиокомандной системой наведения имеют присущий только вот этой системе наведения недостаток. Это чрезвычайно сильную подверженность каналу связи радиоэлектронному противодействию противника. Под этому практически во многих странах уже от этой схемы уже отказываются давно. Она не является современной. Тем более заявленные характеристики, они вот поражение чего-то на космических скоростях, они просто удивительны. Не подтверждена возможность стрельбы по целям, летящим со скоростями более 400 метров в секунду. Хотя в ТТХ комплекса приводится скорость, равная 1000 метров в секунду. Максимальная дальность стрельбы 20 километров обеспечивается по воздушным целям, летящим со скоростью не более 80 метров в секунду. Или, проще говоря, по мишени Е-95. Так как располагаемые перегрузки зенитно-управляемой ракеты на данной дальности не превышают 5 единиц. Вот для сравнения, чтобы можно было сравнить. Зенитно-ракетный комплекс, вот этот пушечный комплекс «Панцирь», был принят на вооружение в 2008 году как комплекс вообще чрезвычайно последнего поколения. И перегрузки, которые выдерживает ракета на одном из каналов, не превышают 5 единиц. Вот для сравнения, самая обыкновенная советская авиационная ракета инфракрасного наведения свободно работает с рабочими перегрузками на канале, на одном, свыше 60 единиц. Например, это касается ракет Р-60 и Р-62, которые были приняты на вооружение в начале 70-х годов прошлого века. Ну и с чем сравнивать-то вот этот «Панцирь» и его ракеты? Если они уступают даже ракетам конца 70-х годов прошлого века вообще. И от ракеты с перегрузкой на канале в 5 единиц вам любой летчик подтвердит. Да вот достаточно легко уйти в маневрировании. Следующий недостаток. Основным недостатком бикалиберной ракеты является отсутствие двигателя в маршевой ступени зенитно-управляемой ракеты. В результате чего в пределах заявленной зоны поражения ракета будет двигаться с отрицательным ускорением снижения с 50 до 30 метров на секунду в квадрате, что ведет к появлению таких нелинейностей во входном сигнале контура управления зенитно-управляемой ракеты, которые ведут к увеличению ошибок ее наведения на активно маневрирующую цель. Вот как вот это, собственно говоря, расшифровать, как это проще объяснить для понимания? Да очень просто. После вылета ракета набирает определенную скорость, потому что у ней работает разгонный двигатель. Но поскольку у ней отсутствует маршевый двигатель, то она дальше эту скорость не поддерживает. Дальше ракета летит по, собственно говоря, по инерции. И почему возникают ошибки, собственно говоря? Очень просто. А ошибки возникают в результате того, что вычислительный блок ракеты находится не в ракете, а он находится на земле. Но на земле этот вычислительный блок думает, что у ракеты постоянная скорость. И, между прочим, она даже увеличивается. А фактически она уменьшается. Ну, поэтому, собственно говоря, и есть вот основной недостаток этой ракеты. То, что она заявленная, она не выполняет. Что она не выполнит этого. Ей скорости для этого не хватает, а ее никто и не делал, чтобы она была скоростная. Следующий недостаток. Не подтверждены возможности комплекса по поражению тактических баллистических ракет и оперативно-тактических баллистических ракет, а также их боевых блоков при использовании гиперзвуковой зенитно-управляемой ракеты с боевой частью весом 4 килограмма. Потому что и тактические баллистические ракеты, и оперативно-тактические баллистические ракеты, как и их блоки, летят только на гиперзвуке. А зенитно-управляемых ракет в «Россияне» с гиперзвуком как не было, так и нет. Кто их будет создавать? Кем они создавались? Где они испытывались? Это просто кто-то сказал красивые слова о том, что они когда-то были. Но это не значит, что это было на самом деле. Следующее. Наличие всего двух методов наведения зенитно-управляемой ракеты. По методу трех точек и по методу половинного спрямления. Ограничивают возможности комплекса по поражению различных типов средств воздушного нападения в сложных условиях обстановки. Например, это маневр, помехи, которые будут выставляться противникам, низколетящие цели, зависший вертолет, беспилотный летательный аппарат и так далее. Потому что все перечисленные методы наведения по методу трех точек и по методу половинного спрямления – это методы наведения вчерашнего дня. Вот что такое метод наведения трех точек? Это тот метод наведения, который использует человек при стрельбе из любого огнестрельного оружия. Глаз, целик, собственно говоря, с мушкой и цель. Вот что представляет из себя метод трех точек. Что такое метод половинного спрямления? Ну, этот метод половинного спрямления очень легко себе представить, когда в деревне человек на мотоцикле едет, и его начинает с какого-то дома атаковать собака. Вот это и есть метод половинного спрямления. Потому что собака, она не выбирает кратчайший путь для того, чтобы можно было в какой-то точке встретиться с этим мотоциклистом или велосипедистом. А она конкретно бежит на конкретную цель, при этом делает очень такую своеобразную кривую. Вот это и есть то, что называется, простыми словами, если объяснить, наведение, метод половинного спрямления. Это такая дуга, которая вырисовывается ракетой для того, чтобы, собственно говоря, догнать цель. Еще раз повторю, все эти методы – это методы вчерашнего дня. Они уже не устраивали эти методы советскую армию. Современные вычислители систем наведения направляют ракету по кратчайшему расстоянию к месту встречи с целью. Во всех остальных методах ракета пролетает по кривой и преодолевает путь больший, чем вычислитель наведения направлял ее в точку встречи. Поэтому и габариты ракет будут больше. И, собственно, поэтому и все остальное будет тоже соответствующих размеров. Но вот этот метод наведения, про который мы сейчас про последний говорим, это, в принципе, вообще он не был, не являлся секретным. Этот уже и все его хорошо знают прекрасно. Но за ним будущее, а не за тем, что вот за этой лучшим в мире, не имеющим аналогов. Следующий недостаток. В вышеупомянутом последнем случае эффективность поражения цели может оказаться низкой вследствие явления рикошетирования поражающих элементов боевой части, так как в этом случае вектор их скорости будет направлен под малым углом к поверхности цели. Ну тут, в принципе, вообще совершенно все понятно. Потому что ракета находится и производит догон цели. Вот что она выполняет. Поэтому ее готовые поражающие элементы, не факт, что они еще и поразят что-то. Следующий недостаток. Необеспечено эффективное согласование боевого снаряжения зенитно-управляемой ракеты. Области срабатывания неконтактного датчика цели и области разлета поражающих элементов боевой части. А также предотвращение срабатывания неконтактного датчика цели зенитно-управляемой ракеты от подстилающей поверхности при стрельбе по низколетящим целям. Что это такое? Вот как это можно делать, объяснить? Все практически советские ракеты ПВО имели такой знаменитый нырок под цель. Вот такой был характерный, соответствующий такой как бы поднырок его называли. После чего срабатывала боевая часть с готовыми поражающими элементами. В данном случае, вот умной в кавычках ракете, совершенно все равно, какая цель она будет. Или под какую цель она будет подныривать. Даже под низколетящую. Вот, и потому, проведя соответствующие испытания, и установив, что она будет подныривать даже под низколетящую цель, вот она и доподныривалась. До того, что, собственно, подныривать было ей и не нужно. Следующий недостаток – это влияние метеоусловий. Дождь, туман, гидрометеоры, снег, град. Ну вот, между прочим, туман – это тоже гидрометеор, только более мелкий. оказывают уменьшение дальности обнаружения целей. Потому что используется радиолокационная станция миллиметрового диапазона волн, которая от 10 до 50 раз сильнее зависит от метеоусловий, чем радиолокационная станция сантиметрового диапазона волн. Причем указанный вот недостаток не может быть скомпенсирован наличием вот этом зенитно-пушечно-ракетном комплексе ПАЦИР-С1 оптико-электронного канала сопровождения воздушной цели. В силу такого же отрицательной зависимости последнего от тех же самых метеоусловий. Между прочим, вот радиолокационная станция миллиметрового диапазона волн в погоду с осадками и даже не просто в погоду с осадками, а в погоду, когда есть наличие кучевого дождевого облака. Вот это вот само кучево дождевое облако будет являться непреодолимой преградой вот для вот этой радиолокационной станции. И конкретно обнаружение и сопровождение целей. Следующий недостаток – это большие габаритные размеры боевой машины зенитно-ракетно-пушечного комплекса на колесной базе, особенно по высоте. В боевом положении высота машины составляет 5 метров 65 сантиметров. А также отсутствие броневой защиты. Прежде всего, таких элементов, как боекомплекта, аппаратного отсека, в котором находятся системы обнаружения целей, сопровождение и целеуказание, ракет и, собственно говоря, управление огнем. Не позволяют использовать этот зенитно-пушечно-ракетный комплекс вообще в каких бы то ни было боевых порядках войск. Следующий недостаток опять связан с габаритами боевой машины зенитно-пушечного ракетного комплекса. В походном положении на колесной базе высота машины составляет 4 метра 37 сантиметров, что не позволяет транспортировать ее железнодорожным транспортом, так как допустимый габарит погрузки по высоте на железнодорожные платформы составляет 3 метра 80 сантиметров. При этом демонтаж аппаратного отсека и погрузка его на платформу для перевозки с помощью специального крана составляет только для одной машины 3 часа. А также требует наличия вот этого, собственно говоря, специального крана и специального снаряжения и еще специально подготовленных людей. Это, между прочим, вот этот вот недостаток происходит на фоне того, что все россиянские военные, которые принимали этот лучший в мире зенитно-пушечно-ракетный комплекс на вооружение, и, кроме всего прочего, имеют высшее военное образование. Все совершенно, Макаров, Герасимов и Хиргун, заканчивали россиянские академии. И они прекрасно знакомы, но мы так думаем, конечно, с величайшей и умнейшей вообще книжкой, которая называется «Наставление по перевозке войск». Наверняка они его наизусть знают, коль принимали на вооружение машину, которая даже в походном положении не умещается на железнодорожной платформе. Следующий недостаток называется габариты опять. Вот, боевой этой, вот, собственно говоря, машины. Потому что ее габариты увеличивают трудозатраты на инженерное оборудование, собственно говоря, той позиции, на которой она будет находиться. По сравнению с другими зенитно-ракетными комплексами войсковой системы противовоздушной обороны. Следующий недостаток называется время перевода комплекса из походного положения в боевое при так называемом использовании режима оптико-электронного сопровождения, а говоря проще, с тепловизором. Потому что заявленные 5 минут не соответствуют тому, что есть на самом деле. Потому что при включении этого самого тепловизора время перевода комплекса из походного положения составляет не 5 минут, как заявлено, а 8-9 минут. И последний недостаток – это время загрузки полного боекомплекта с помощью транспортно-заряжающей машины. Это время достаточно велико и составляет от 25 до 30 минут. Да и то в тепличных условиях полигона. А в бою, да еще на морозе, это будет занимать от часа и более. Что, собственно говоря, не так давно это было подтверждено на одном из полигонов. Причем это было осенью. И уже тогда все там обматерились вообще с этим комплексом, с его перезарядкой. Вот этот самый комплекс, зенитно-ракетно-пушечный панцирь С-1, естественно, лучший в мире и не имеющий вообще никаких аналогов. Вот, я еще раз повторю, принимался на вооружение в 2008 году. То есть всего 4 года назад. И за 4 года выявлено море его недостатков. Основной из которых это то, что данный комплекс не только по названию несовременный, а даже уступает комплексам вчерашнего дня. Но его приняли на вооружение, прекрасно зная о том, что этот данный комплекс не соответствует заявленным характеристикам. И кто будет нести за это ответственность? Сердюков? Сергун? Герасимов? Или Макаров? А ответ: никто из них не будет нести за это ответственность, потому что они и не думают нести и как-то отвечать за это все. Потому что нет армии. Потому что мы уже говорили и будем говорить. Вот ответственность высшего генералитета — это один из первейших характеристик любой армии. Потому что только генерал, а не рядовой боец, дает определенного вида и содержания команды. Но в результате деятельности Химеры ответственность несут только вот рядовые бойцы, а никак не генералы. Если нет ответственности, то и нет единоначалия. А если нет единоначалия, то уже вообще все, что угодно. Вот, организация может называться. Как угодно вообще. Любое название можно использовать. Или шайка, или свора. Даже не банда. И до уровня банды этой армии, в кавычках, еще подниматься и подниматься. Вот в качестве очередного подтверждения этим словам. Совсем не так давно были взрывы под Оренбургом. На складах боеприпасов. И вот взрывались боеприпасы, которые были предназначены для утилизации. В результате чего произошел взрыв? Взрыв никто не разбирается. И не собирался разбираться. Совершенно. И по всем сейчас средствам совершенный молчок, тишина. Совершенно все ровно. Ничего не произошло. А всю вину почему-то понесли некие бойцы, которые якобы курили в неустановленном месте. А генералы в это время занимаются увеличением собственного благосостояния. И все, больше ничем. Живут-поживают, да добра наживают. Занимаясь служебное время, естественно, мы в кавычки берем, не более чем играми и не более чем войнушками. Вот связанными с пострелушками, которыми проводили не так давно, под названием «Кавказ-2012». Самые настоящие пострелушки, игрушки и войнушки. Не более и не менее. Показав какое-то некое действие по телевидению, вот, где все что-то ездило, прыгало, стреляло, летало, вот, ошеломленным зрителям, что вот мы проводим учение стратегического уровня. Никто ничего не понял. Правильно, основная задача химеры — ничего, чтобы не было понятно. Все, зато все красиво, все вообще замечательно. А недостатков почему-то больше 40 листов. И кроме всего прочего, как дело доходит до боевого применения, то у генерала оказывается пулевое ранение в задницу. И вот, ну и кроме всего прочего, проходит 4 года, и человек почему-то уже стесняется этого ранения. И начинает о нем скромно умалчивать. Сергей, а вот еще не так давно просторы интернета облетел ролик с рекламой россиянской армии. Правда, ролик снимался непрофессионально, и ЧВК Министерства обороны его не заказывало, но ведь и в нем есть отголоски того, о чем мы сегодня говорим. Конечно, потому что с момента появления этого ролика никто так и не дождался комментариев представителей этой самой ЧВК. Оно и понятно почему, потому что у них и нет времени, и там все такое, они заняты очень сильно люди. Но этот вопрос в нормальной армии с нормальными людьми принципиален. Почему? Потому что в этом случае затрагиваются очень высокие вещи, которые называются честь, верность и присяга. То есть все то, что в современной армии россияне нет и никогда не было. Вот что должно было произойти вообще? Вот что, собственно, можно было бы, конечно, было бы очень удивительно дождаться. Чтобы какой-либо чиновник Министерства обороны, можно даже и чтобы министр обороны лично это дело сделал, ничего бы там у него бы с ним бы не случилось. Вот, он бы прокомментировал это содержание ролика, чтобы, ну, было понятно, собственно говоря, о чем идет речь. Но поскольку в ЧВК Министерство обороны имени 3-й секции Ленмебельгорторга это принципиально отказываются делать, то мы поэтому возьмем на себя такую вообще функцию и прокомментируем содержание этого ролика. Причем совершенно не будем это делать с заинтересованностью для этой самой ЧВК, а как раз наоборот. Ну, прежде всего, вот в самом начале этого ролика бросаются такие некие такие термины, очень весьма интересные, под названием НА-98. Ну, вот теоретически можно вот предположить, что это нож армейский образца 1998 года. Ну, можно разочаровать всех вообще любителей ножей, боевых в том числе, что такого ножа не существует в природе вообще. Пусть набирают в интернете, смотрят, спорят, там, доказывают что угодно. Его нет и никогда не было. Следующее — это величайший технический девайс, вот, который вызывает очень много, вызвал даже вопросов. Это называется РПК-203. То есть ручной пулемет Калашникова, там какой-то 203-й серии, что ли. Вот, который представлен на изображении в ролике, как вообще, собственно говоря, первоначально глянул, даже удивился, думаю, ничего себе, что уже там россияне начинают откровенно фабрику «Националь» закупать с пулеметами «Миними», вот, называя их РПК-203. Ну вот оказалось, что РПК-203 к изображению в ролике не имеет ни малейшего отношения вообще. РПК-203 от РПК-74 ничем не отличается по внешнему виду. Только по качеству сборки, потому что он намного хуже. Следующее утверждение очень смелое из этого ролика, это то, что якобы россиянская армия борется постоянно, или учится, или там что-то делает, или принимает участие, или еще что-то делает непонятное с живым противником. Вот. Тоже мы можем всех насмотревшихся этого ролика разочаровать. С живым противником биться в россиянской армии не учили, не учат и вообще не собираются учить. Вот напоминаем, что август 2008 года тому является явное подтверждение. Следующее — это 39-я секунда этого ролика. Вот где идет речь о каких-то непонятных миссиях за рубежом. Это очень замечательно. Это мы просто несказанно рады о том, что Министерство обороны, ЧВК Министерства обороны имени 3-й секции Ленмебельгорторга привлекается к каким-то там действиям за границей. Но опять мы всех разочаруем. Потому что на ролике именно на 39-й секунде изображен спецназ МВД, но не Министерство обороны. Поэтому кто там каким действием привлекается и куда за рубежом, ну, очень замечательно. Но непонятно вообще, кто там куда привлекается, для чего привлекается и зачем привлекается. Следующее — это 41-я секунда. Вот. Очень замечательный кадр вообще. Его можно взять на вооружение. Это вообще вот подчеркиваем мы, что на 41-й секунде надо заранее остановиться и сделать стоп-кадр. Почему? Потому что изначально ролик идет реклама, мы подчеркиваем это, россиянской армии. А на 41-й секунде стоит боец в НАТО в германском зимнем обмундировании. Так вообще о чем, о какой армии вообще речь идет? Если это стоит боец НАТО в зимнем обмундировании, тогда надо и называть вещи своими именами вообще. Это вот то, это. Но к россияне это какое имеет отношение? В россияне и так не ходят. Форма одежды зимняя к этой форме не имеет ни малейшего отношения, если только какие-то продвинутые деятели ее сами себе не покупают, но нигде, кроме как в поле, им ходить в ней все равно не разрешат. Следующая — это 44-я секунда. Тоже замечательнейшая секунда. Мы тоже подчеркиваем, что реклама позначена для россиянской армии. А между прочим, стоит военнослужащий армии США в Афганистане. Причем тут армия США в Афганистане и россияне вообще. Ничего равного американской экипировке в россиянской армии нет даже близко вообще. Нет и никогда не будет вообще. По одной простой причине. Потому что в россияне генералы, они сгрызут друг друга, глотки себе перегрызут. Но такого бюджета не позволят никогда. Следующее на 45-й секунде. Вот где идет разговор про красоту. Очень, очень красивый кадр. Его можно тоже остановить. Сделать специальную остановочку именно на этом кадре. Почему? Очень просто. Потому что очень хороший кадр вообще. На нем специально надо остановиться. Это потому что на этом кадре изображена немецкая группа спецназа Германии, соответственно, страны такая из Германии, под названием ГСГ-9. Вооруженные пистолетами и пулеметами для специальных операций фирмы Heckler & Koch MP5SD. Ну и вот непонятно, какое отношение имеет ГСГ-9 и реклама российской армии вообще. Следующая, 49-я секунда. Показана тренировка IPSK, ну, между прочим, за пределами россияне вообще. Это тоже очень замечательная вот тренировка, очень замечательные методы. Но какое это имеет отношение к армии россияне? И заканчивается все это волшебное шоу. Вот. 51-й секундой, когда в краповом берете и с шевроном на рукаве с надписью ОМСН изображен военнослужащий МВД. Ну и вот можно все это подвести следующим итогом. Так где же армия россияне? Или даже не так. Что же тогда армия россияне? Вот если провести такой вот анализ, вот мы получаем, что к армии россияне имеют только один единственный пункт из 9, которых мы провели. Это тот кадр, на котором идет выступление, разговор о том, что якобы в россиянской армии с живым противником учатся, и она там что-то там бьется с кем-то. И изображен бедолага какой-то мальчишка, вот, и еще один. Вот только вот этот вот кадр имеет какое-то отношение к россиянской армии. Все, потому что все остальное никакого отношения к россиянской армии не имеет, не имеет даже близко. Либо одно вранье, это два первых пункта, которые мы перечислили, это некий нож, некий пулемет. Это два кадра, которые имеют отношение к МВД, но никак не к Министерству обороны. И целых аж три кадра, которые вообще к россияне не имеют ни малейшего отношения. Два из которых это Германия, и одна из которых это США. Так что же тогда получается армия россияне? И очень простой ответ мы можем находить. Мы его сделаем, этот простой ответ, чтобы ни у кого не было сомнений, что такое армия россияне. Это все перечисленное вот в этом ролике. Это и есть армия россияне. Если у кого-то есть какие-то сомнения, то почему тогда частная военная компания или имени третьей секции Ленмебель Горторга никак этот не отрисли, не, ну, не, опровер, не опровержение никакое не сделала, не выступила нигде, не сказала, что они не имеют к этому шутовству никакого отношения. Значит, оно их устраивает целиком и полностью. Значит, они не в состоянии отличить, где стоят их военнослужащие, а где не их военнослужащие. Где стоят МВД, а где не стоит МВД. Значит, это вполне их устраивает. Вот она и вся армия. Вот она и вся ответственность, которой нет. Поэтому и будут дальше простые люди сегодня путаться. Кто есть армия? Где есть армия? Вот она армия. В этом ролике вся. Целиком и полностью. Всем показываю. Вот такая вот у нас сегодня вся наша передача. Сергей, я еще от себя добавлю. Вот замечу, что в этом ролике отношение к армии как к какой-то игре. Тут не идет речи ни о чести, ни о долге, ни о защите Родины. А просто такая игра в войнушку. Да, все правильно. Просто игра в войнушку, да, совершенно правильно. Собрались взрослые дяденьки вот, на компьютере Combat Strike поиграться, потому что ролик начинается с очень простых слов. 1 миллион каких-то там непонятных деятелей, которые находятся онлайн. Армия не находится онлайн. Предназначение армии не находиться онлайн. Предназначение армии находиться на страже. Заниматься непосредственно подготовкой того, чтобы в какую-то критическую ситуацию не было потом на штурме новостей о том, что русскую девушку обидели в Пятигорске. Вот для чего армия предназначена. Для того, чтобы не было новостей по штурму, что очередного где-то произошло издевательство над ребенком. Чтобы не было написано о том, что какие-то Мирзаевы там или еще кто-то где-то кого-то ударили, убили, а их потом отпустили. Тоже для этого предназначение армии. Первый вопрос от Евгения. Я не пойму, движение хочет собрать миллионы воинов? Хватит и пару десятков тысяч. Полной готовности. Вы начните, а дальше народ сам вылезет из нор. Там уж сотни тысяч подтянутся. Кто со своим оружием, кому выдать надо будет. Главное дать в руки автомат, а там драйв, адреналин, месть, воинственность. Славянскую кровь хлынет. Что уже не остановишь. Как известно, долго запрягаем, но быстро едем. Было бы неплохо, если белорусские военные помогли. Может, армию в аренду на месяц сдадут. Да и приведет штабным, чекистским крысам, которые тоже прослушивают радиоштурм. Кровавая гыбня все выжидает, слушает что да когда. Ну вот мы на этот вопрос, даже не вопрос, а некое умствование вот, Евгения, мы вот ответим словами человека, который здесь точно так же вот у нас в вопросах, он ответил Евгению. Вот человек под ником, который соратник. Евгению с первым вопросом. А тебе самому что мешает начать? Все, спасителя ищешь. Вы начните, белорусские военные, драйв. Вы что-нибудь делаете, а я буду сидеть и бить по клаве компа. Да, Женя? Спасите меня. Нехороший ты человек, бесхребетный. Да простят меня слушатели. Совершенно соратник прав. Абсолютно. Евгений, если вы не понимаете того, что нужно делать, и у вас нет там каких-то там мыслей собственных личных, то вы, ну, так и напишите. Я не понимаю, я не знаю. Объясните, расскажите. Но никогда не надо умствовать вообще. Тем более в тех вещах, которых вы не понимаете и не разбираетесь. Вот, собственно, и все, Евгений. Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали: в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.org и штурмновости.com и стань частью силы.